Во храме. Толпа, войдя во храм, задумчивей и строже. Лампад пунцовый блеск и тихий возглас «Боже!» И снова я молюсь, сомнениями томим. Угодники со стен грозят перстом сухим. Лицо суровое чернеет из Киота, да потемневшее с веками позолота. Забил поток лучей, расплавленных в окно. Все просветилось вдруг, все солнцем зажжено, и свете тихий склироса возвали, и лики золотом пунцовым заблистали, восторгом солнечным зажженный ерей, повитый ладаном, выходит из дверей.